но сымитировать этого невозможно. Вот так. В чем самая уникальность процесса? Что ни один уровень невозможно сымитировать. Вот можно говорить, да не, не надо мне там, не то, не все. А внутри там будет ва-ва. То есть это внутри не должно быть такого отношения, что я жду, что я человек. А человек ждет. Он говорит, не-не, мне не надо. Он имитирует. Внутренне он всегда ждет. Хочет. Хочет. Поэтому человек что-то в награду, я помните, объяснял, что хочет какую-то садхану себе. Но если мне денег не дают, то по крайней мере дайте мне спать лишний час. Но если спать мне не даете лишний час, то по крайней мере буду я есть буду в брахмачарстве, под одеялом. Но если это я себе не вырву, но я же столько аскез совершил, что-то я должен получить за это. Я что-то должен получить за это. Купите мне. И купите мне плед. Ну, тогда я буду с санкиртаны приходить на полчаса позже. Он что-то выдумает, он что-то хочет какую-то привилегию. Хочет любую, хоть маленькую, мелочь. И кто-то даже может не понять, что это просто вот желание что-то получить взамен. Хоть что-то, но вот оно должно его отличать, что вот он продвинутый, он вот теперь такой. Да, это так. Это так. Иллюзия-то в чем? Что человек, который так делает, он сам не видит этого. Если вы ему скажете, ты так делаешь, он будет кричать, что нет, он так не делает, что совершенно другие мотивы, что на самом деле он просто к Богу возвращается. И тут ненадолго мимо проходит. На пути к возвращению к Богу. Зашел туда, в этот храм. На самом деле он прямо отсюда его возвратит. Он хочет себе привилегий. Он хочет, если так, да, ну тогда можно спрайт пить будет. Давай пей. На языке хоть сладко будет, хоть такую награду. Другой говорит, ну я столько аскез. Давайте меня пожените, тонкое общение мне дайте, толстое общение дайте. Это желание награды. Награды за свои аскезы. Пошлите меня туда, пошлите меня сюда. Человек-то не разбирается, он думает, что это не награда, это награда. И он хочет этого, он требует. А смиренный преданный, он просто ждет, когда кто-то придет и скажет, давай собирайся и езжай туда. Он сам, он даже своим видом никогда не показывает. Его, он, может быть, тоже хочет, но он никогда не требует этого. Никогда не приходит, не будет. А вам не кажется, что меня пора подслать в Индию? Нет. А вы знаете, не сегодня сон был. Махапрабху пришел и говорит, передай своему президенту. А то у него будут проблемы. Чтобы я тебя послал срочно. Срочно. Самолетом. Человек просто. Это я имею в виду преданный такой, который уже продвинулся хоть сколько-то. Неофитам все равно надо давать. Вот я люблю, когда дают гирлянды. Я так счастлив вообще. Когда мне сладким пирогом по губам шлепнут, я очень вдохновляюсь. Когда улыбнутся мне, ой, я вообще пупею. Когда скажут, о, хороший, хороший, ой, все, я матроски. Я и на машинке могу. Начинаю перечислять, что я могу. А вот другие говорят, а нам гирлянды не нужны. Потому что им никто не дает их. Говорят, а нам и не нужны. Ай, ладно. Мы тебе не хотели давать, а мне не надо. Так, чисто бред. Я служу тебе вот. А, ты себе служишь? Не, я такая поговорка. Я служу тебе. Спокойно. Да-да-да, мы и говорим. Ты служишь тебе спокойно. И возвратишься назад к тебе. О каком бы состоянии бытия не думал, человек такого достигает, например. К себе и вернулся. Надо знать, о чем был разговор, кто кому что говорил. Это нужно конкретная ситуация. Нужна конкретность. Когда на Курукшетре бились с Кауравами, я не думаю, что это оскорбление Кауравов было. Кауравы сказали, ничего у нас оскорблять, стреляйте по нам. Ты вообще Каурава аппарат. А те бы говорили, ничего, а вы нам Пандава аппарат. Есть Пандава и Катыш, и Каурава аппарат. Надо конкретной ситуации, что там произошло. Что за матыш, с какой реальностью, хотя бы даже имена не называть, но примерно рассказывать, какое положение они занимают. Одна, допустим, инициированная, теплая, говорит не инициированной жизни. Что она говорит? А вторая? Нет, если это инициированный человек, конечно. Здесь видишь разные критерии. Это такие тонкие на самом деле вещи. Очень тонкие. Очень тонкие. Если человек на самом деле действует негодяйски, ну что сделать? Вот в истории со Швадхамой. Он был браманом, но это не было оскорбление срезать ему шнур, так сказать, сказать, что ты негодяй. Это не было. Брахма Банху. Бхактивинода Махараджа мне объяснял положение Брахма Банху, то есть падшего Брахмана. Что что-то сделать по отношению к нему, это не является оскорблением, потому что он уже не действует правильным образом. Поэтому он знает, что тоже просто кричать, что вот у меня три кантимальники, поэтому теперь меня считайте за святого. Нет, мы должны каждый раз... Это как... Я же уже объяснял на лекции, что каждый раз мы должны подтверждать, что мы соответствуем этому статусу. Все так. Это как кшатри, который ехал собирать дань, он должен был доказать, что он хороший воин. Каким он туда? Ему говорили, а мы тебе не дадим. Он говорит, давай сражаться. И он сражается, тюк-тюк-тюк, всех побеждает, все говорят, ну, теперь за это тебе дадим, мы видим, что ты на самом деле кшатри. Ему дают, он едет в другое место, брахманы садятся и мантры поют. Как подтвердить? Коня туда в огонь, раз. Если конь вышел человеком, значит, брахманы квалифицированы, держат квалификацию, не сквернились. И каждый раз надо было подтверждать свою квалификацию, каждый раз. Так же и в преданном служении, мы должны подтверждать свою квалификацию. Но тот человек, который так говорит, он должен знать, что у нас такой критерий, что если ты в храме, то ты квалифицирован, если ты не в храме, ты не квалифицирован. Нет. Квалификация в том, что ты действуешь под чьим-то руководством, под руководством какого-то авторитета. Если ты не действуешь под руководством какого-то авторитета, а действуешь по собственной прихоти, это может быть говорить об отсутствии какой-то определенной квалификации в данный момент. Мы можем говорить такими словами этому человеку, что ты сейчас не квалифицирован, поэтому зачем с тобой разговаривать? Ты нашел прибежище у своих собственных стоп. Все. В своих планах. Когда-то ты был квалифицирован, сейчас ты отошел. Что за оскорбление? Это не оскорбление. Но говорит там преданный, непреданный. Тот человек мог подразумевать это, сказав, ты еще не преданный. Он мог подразумевать. Сначала я говорю, надо узнать, что там, кто, что и о чем речь. Я вот, допустим, знаю, что вот Матаджи одна, она очень длительное время, она инициированная преданность, не повторяла мантру, не следовала уже принципам, все остальное. Потом она опять вернется, потом опять. Она преданная, но очень слабая преданная. Очень слабая. Поэтому мы можем говорить, что там какие-то определенные... Но это очень опасно. Вот в истории Суручи и Сунити, там говорится, что Суручи, она сгорела в пожаре, лесном пожаре, только потому, что в детстве оскорбила Тхрува Махараджа. В детстве его оскорбила. Каким образом она сказала? Дорогой мальчик, чтобы поменять свое положение. И она так, ну, это она сделала это с оскорблением в сердце. Она ничего плохого не сказала, она не сказала ему ни одного гадкого слова. Она даже более того, она призвала его предаться Кришне. Так ведь? Но в сердце своем, говоря эти слова, она хотела его, что... Что сделать? Уколить? Уколоть? Заколоть. Она это все сделала с умонастроения оскорбления. Хотя она сказала очень хорошие слова, что чтобы она сказала истину. Чтобы что-то изменить в своей жизни, нужно предаться Кришне, удовлетворить верховную личность Бога. Она только это сказала. Но как она это делала? И она с таким оскорбительным, в оскорбительном умонастроении это сделала. И сказала прекрасные слова, но в оскорбительном умонастроении по отношению. Потому что она не надеялась, она наоборот хотела убить этим тхру. И сказать, что тебе бесполезно это сделать, потому что великие мудрецы этого не сделали. Она, то есть она в этом настроении сказала. Это было оскорбление. Слова были прекрасны, но это было в оскорбительном настроении. И потом, когда она сгорела в пожаре в лесном, уж когда Тхрува стал чистым преданным, Прабхупада в комментарии пишет, что она сгорела по той причине, что получила реакции за оскорбление чистого преданного. Потому что в детстве оскорбила Тхрува Махараджа, и она тогда не знала, что он даже станет чистым преданным. Точно так же и мы можем даже не знать, что этот человек может в будущем стать чистым преданным. Почему Прабхупада рекомендовал, и Санатана Госвами рекомендует относиться к каждому как? Ну, по крайней мере, тот, кто встал на путь преданного служения, все-таки к нему лучше сохранять ему настроение, что он в итоге станет чистым преданным. Есть желание помочь человеку, ему иногда в лоб стреляют, там, говорят такие вещи, чтобы помочь ему. Санатана Госвами, я вот рассказывал эти истории. Санатана Госвами, он пришел к Шри Чайтанья Махапрабху и сказал, почему ты меня никогда не ругаешь публично? И он сказал, потому что ты безупречен. И Санатана Госвами сразу уши заткнул и стал кричать, что ты говоришь, что ты говоришь? Махапрабху сказал, он удивился, сказал, а что я говорю? Он сказал, ты должен меня ругать. Он говорит, за что я тебя буду ругать? Ты все делаешь классно, вообще ты идеальный. И он опять сказал это слово, идеальный, безупречный. И Санатана Госвами затыкал уши, и он плакал. И он упал и стал биться лицом об землю. И кровь себе разбивать. И Махапрабху сказал, да ты же сумасшедший. Ты как себя ведешь? И он стал его отчитывать. И тогда Санатана Госвами соскочил, и он радовался, он сказал, ты меня отчитываешь, наконец-то я получил милость. Ты меня отчитываешь, ты меня ругаешь, ты меня обзываешь. А Адвайта Ачарья, он, когда узнал о том, что кого ругает тот самый продвинутый, когда он узнал об этом, что в это критерии продвинутости, и это возможность продвинуться, что когда тебя ругают, делают это ты публично. И Адвайта, он очень сильно страдал, потому что Махапрабху выказывал ему почтение как своему духовному учителю. И все вокруг и почитали Адвайту за то, что говорили, о, это учитель Махапрабху. И он думал, о, боже мой, я учитель Махапрабху, он верховная личность Бога, зачем? И он так, вообще он страдал от этого. И он никак не мог просто спровоцировать, чтобы Махапрабху его отругал, как-то что-то сделал. И он тогда побежал к Майваде, сел там, наслушался Майваде, и потом сказал, на самом деле верховная личность Бога, он был сначала безличным, а потом принял форму и пришел сюда проповедовать. Вот как Махапрабху рассказал. И там люди, они соскочили, побежали и нажаловались Махапрабху. Вот он такое говорит, как же так, ты его держишь. И Махапрабху, он там как раз пел киртан, он сразу все бросил и бегом побежал. А Адвайта, он там, и люди, когда увидели, что Махапрабху бежит, они все столпились там возле дома, Адвайты стали смотреть. И Махапрабху, он пинком вышиб двери, вышиб их. Не то, что пинком открыл, а из петель слетели там. Он заскочил туда, схватил Адвайту за волосы, уронил его и стал пинать, и стал говорить, кто был безличным, и пинал его. И жена сразу, убиваю! Сын сразу заплакал, убивает. Соседи сидят, а Адвайта, он был в восторге. И он был так рад, что все видят, что он его бьет, что он его... И он был так, он был в экстазе. И когда Махапрабху закончил, Адвайта встал и сказал, спасибо, наконец-то ты сделал, наконец-то я продвинусь. И они обнялись. С Шивасеной. Шивасену постоянно ругал Махапрабху, публичные всякие издевки, пустырем выставили. И у всех было мнение, что Шивасена самый непродвинутый. Потому что всегда ругали его публично, всегда. И когда задали вопрос Махапрабху, кто самый продвинутый преданный? Продвинутый, не лучший, не совершенный, продвинутый. Он сказал, Шивасена, иди сюда. Шивасена голову опустил, говорит, ну сейчас что-нибудь скажет. И все так, ну сейчас Шивасена получит. И он сказал, самый продвинутый Шивасена. Шивасена еще ниже так голову опустил. И думает, сейчас за этим последует какая-то хохма, и все будут опять над ним смеяться. Сейчас как-то... И он поднял голову Шивасене, обнял его и стал плакать, и говорит, ты самый продвинутый, я тебя так ругаю, и ты так служишь отлично, что с каждым с моим словом ты все лучше и лучше служишь. Он сказал, это критерий продвинутости. И он прочитал этот стих из Кришны, где Кришна говорит, своему особо дорогому преданному я лично срубаю ложное эго. И вот тогда вот они все узнали, вот акации побежали, все хотели, чтобы их ругали. Поэтому Гаура Кишора Даса Бабаджи говорит, тот, кто говорит вам резкие слова на самом деле, он и есть тот, кто разбивает вашу майю. Вы должны знать, что это именно это и есть преданный. А не тот, кто услаждает ваш слух сладкими речами, способствует вашим чувственным наслаждениям, всяким заблуждениям. Ой, как вы прямо с этим смириться-то? Прямо так невозможно. Прямо, что он говорит такой? Против, 30 раз против мы этого. Ну это так. Что вы делаете? Но кто-то хочет мягких речей, пожалуйста, он получает мягкие речи и получает. Кто-то получает. Это тяжело. Потому что все связано с ложным эго. А ложное эго это такое огромное. Все связано с ложным эго. Поэтому находиться в среде преданных, это значит так сильно очищаться, что преданные так в лоб тебе как начинают. Ты приходишь жить в храм и узнаешь о себе столько, что просто удивительно. Ты бы никогда не мог подумать, что ты такая отвратительная личность. Вот в чем... Да, вот вы улыбаетесь. В этом-то и ценность общения. Потому что вы слышите о Кришне, вы слышите о более совершенных личностях, и это каждый раз... Вот о чем я же прочитал здесь, Гаура Кишора Дас Бабаджи пишет, что в среде преданных, и слушая духовного учителя, вы можете ощутить, насколько вы ничтожны. Именно в среде преданных можно услышать, как ты ничтожен. Только от общения с возвышенными личностями можно видеть, как ты негодяй какой-то. И это, вот эта среда преданных, она развивает это смирение. А каждый же гордится своим образованием, своей красотой, положением, силой, чем-то еще, своим умом. Но когда человек попадает в среду преданных, ему говорят, ты тупой, ты на самом деле такой, сякой. Вообще, ты такой худой, тебя соплёй перешибить можно. Еще в итоге ему еще про тело про его скажут. А ты такой толстый, куда лезешь? И в итоге со всех сторон одна критика. И он думает, о боже мой, я такой великий, меня критикуют, я пошел отсюда. Куда? Да, на самом деле преданные разбивают эту магию. Я, конечно, так все это обострил, но в принципе смысл таков, что никогда в среде преданных шибко не возгордишься. Потому что они контролируют, кто гордый. Кто чересчур умный, они контролируют это. У кого там, у тебя качества хорошие появились, сейчас мы тебя обрубим их. Вот, Раджана, не могла бы ты узнать о себе то, что ты узнала? В другом месте. Нет, конечно. Почему мы читаем Бхагаватам там о возвышенных личностях и потом начинаем думать, о, я Махарадж Анга, да? Или я Парикшит. Нет, нам тут сразу расскажут, кто вы. Только обратитесь. Даже можете не обращаться, вам сразу расскажут, кто вы. Да, Серега? Здесь ложное эго подрубается, потому что человек, ставший на путь преданного служения, он становится особо дорогим для Кришны. И Кришна начинает стругать его, уничтожать. Потому что тот, кто имеет ложное эго, он не может продвигаться. Он никогда никуда. Поэтому это и есть критерий, когда тебя ругают, и ты все равно, ты еще лучше продвигаешься. Ты говоришь, что ложное эго очень сильно уничтожается. Что человек принимает это все. То есть это смирение. Смирение – это критерий продвижения. Критерий. Поэтому они просили, чтобы их ругали, и публично пусть ругают хоть где. И они не для того, чтобы сидеть и говорить, о, меня так ругают, я уже двигаюсь с каждым отвратительным словом в свой адрес. Пусть они меня оскорбляют, они все падут, но я двигаюсь. Это не так, он говорит. Он думает, боже мой, я такая на самом деле негодяйская личность, что меня надо было. А они еще там вообще мне какое-то внимание уделяют. Они еще взяли свои божественные слюни и выплюнули их на мою физиономию отвратительную. Как они милостивы. Их слюна даже она очищает. Да, это на самом деле смирение вайшнава. Точно так же, как Дакша, когда Шива ему отрубил голову, он говорит, ты не только не лишил меня милости, ты пролил на меня милость, проучив меня. Дакша очень возвышенная личность на самом деле. Он очень продвинут, потому что так действует только продвинутый человек. Мы всегда знаем только одну сторону истории, потому что там какой-то кого-то хотим задавить эту историю. Нет, на самом деле Дакша очень продвинут. Поэтому он Праджапати. Праджапати, они считаются овешами. Они тоже как овеши. Да, Раджарани, ты как вроде литр водки выпил еще. Видишь, не дадут. Вот ложное эго уже. Сразу. А попробуйте кого-нибудь. Покажите кого-нибудь. Девушку какую-нибудь приведите сюда, я ей так покажу, что она такая публичная. А, подбежит, блич, под щекам. Бомбу потом ночью подложит. Преданный смиренный. Поэтому иногда над ними издеваются. Слушай, знаю, чем мне говорить, они все понимают. Да, иногда этим пользуются люди. Очень сильно. Вот Ниранджана Махарадж, он всегда говорит, самое важное для авторитета помнить, что это не твои слуги. Это самое важное для авторитета помнить, что это не твои слуги. Он говорит, это проблема авторитетов. Бывает, что авторитет иногда начинает думать, ну это мои слуги личные. Только топну я ногою и скричу карабарас. А то, говорит, получится Федорино горе. Все уйдут. Том-том-том-том-том-том. Да, мы никогда не должны думать, что это личная слуга. Поэтому духовный учитель, когда ему служит, он не думает, что мы его личные слуги. Нет. Он знает, что мы служим Кришне. Он знает, что мы принимаем его как Кришну. Он не думает, я Кришна, и меня... Нет, он говорит, я ученик Шивапады, который дал мне такое указание быть авторитетом для этих личностей и принимать от них служение. Он всегда в таком состоянии находится. Он все через призму служения воспринимает. То есть тоже слуги. То есть это мое служение им, принимать от них служение. Потому что это выполнение указаний. Брахманам и саньяси нужно служить. И иногда это... Потому что люди очищаются, карма их очищается, поэтому кто-то может дать вам служить. А кто-то скажет, нет, я не могу, я боюсь, а то я паду. Может, очень легко упасть. Вот Махавишну с вами, когда мы ему делали гирлянды там на стопах, он потом мне говорит, что вы делаете, я же паду. Это Вайшнав, он так говорит. Потом он просто мешочек одел быстренько и стал на Прабхупаду смотреть. Читать джапу, что все это пропали. Быстренько. Сначала замешательство, потому что он не ожидал, что тут. Он думал, просто вымоет стопы и все, там саньяси, это нормально. То есть это стопы Кришны вроде как. Но когда там пуджа целая началась, это же гуру пуджа называется. Мы немножко попутали. Мы начали делать гуру пуджу. Я сказал, прекратить все. Прекратите это. И когда он уезжал, он говорит, простите мне все мои оскорбления там туда-сюда. Он очень растроган. Вот Ниранджана Махарадж, он всегда говорит, что если я же прекрасно осознаю, что ученик, он испытывает какие-то аскезы и делает это ради меня, ну, через меня и ради меня. Поэтому я всегда в неоплатном долгу себя, я всегда себя чувствую должником своих учеников. Любой ученик для меня, я чувствую, когда на него смотрю, я чувствую себя. Я не знаю, что чем я могу помочь, я просто даю лекцию, где я говорю, как вот избежать тех проблем. Это единственное, чем я могу отплатить своему ученику, это дать лекцию, где бы он мог получить ответы на свои вопросы. Вдохновиться на служение. Больше ничего. Чем еще? У меня нету денег, как вот Гаурики Шурдас Бабаджи говорит. У меня нету сандеша, нету халавы, нету ни денег, нету даже теплых слов. Мягких, красивых, теплых слов. Но это не значит, что мы сейчас девизом это все возьмем и начнем всем редкие слова говорить. Если это back to block, это сейчас выпишите все себе потом. Видел, да? Так что слушай. Мы должны иметь какое-то положение, какое-то основание, право какое-то определенное. Потому что иначе будет это оскорбление. мы свалимся. Скатимся, свалимся. Здесь вот. В 40 с лишним лет слушать вот это все очень сложно. Честно говоря, я всегда просто поражаюсь аскетизмом взрослых людей, которые приходят и все это слушают. Особенно людей с высшим образованием вообще меня поражает. Прийти с дипломом и слушать это все. Да? Представь, с дипломом это все слушать. Но особенно меня поражает, у кого нет ни диплома, ни возраста, они слушают. Вообще ничего не соображают, но слушают все равно. Да, Лёх? Лишь бы в армию не забрали. А то пройдут дожди, солдат вернется, только жди. Там погоны такие железные, тебя готовят, куют их сейчас. Страхи передо мной дует ветер, говорит Кришна. Страхи передо мной светит солнце. Страхи передо мной океан не выходит из берегов. Так что Леха в страхе передо мной служит. Он скажет, в страхе передо мной служит Леха. Чтобы в армию не пойти. Предавайся, Леха. Правда. Как тру, ты сейчас у нас как тру, чтобы свое положение как-то изменить, надо удовлетворить верховную личность Бога. Это факт. Успевает. А то тебе такие сапоги там дадут. Самые большие, самые тяжелые. Погоны дадут такие самые длинные. Пилотку самую большую. Ты будешь в ней как в каске ходить. Дадут тебе галифе такое огромное. На вырост. На вырост, да. На стерку все. Ты будешь так похож, что вообще не знаю. Я даже себя сейчас представил, какой ты будешь. Такой с плаксивым лицом, мокрые глаза такие. И лодка такая шире. Вот так развернута. На ушах сидит, повернута еще. Пряжка тут, так все это сжато. Поскольку ты такой худой, ну у тебя такое будет большое. Десятый размер, да? Хоть и большое. Дадут тебе такие кирзовые сланцы с подковами, закатанные рукава, там пуговички, воротничок подшитый так вот так, торчит белыми нитками, погоны такие висят, до локтей погоны, до локтей будут погоны, пусть плечи такие, таких погонов нет, до локтей погоны. Эти мал на шее будет. Тилка на лбу из воды. Ты будешь предавать. Служить папе Карли. За 100 курток. Так что давай, вот сейчас Джан Маштон не удовлетворит нам. Ты сейчас где у нас ночью? На кухне не удовлетворит. Есть вопросы? Бхагаватам класс Киджай, Шримад-Бхагаватам Киджай. Thank you.